И что вы предлагаете? Всего лишь покушение. Нанесем упреждающий удар. Раненый герой станет подобен ограненному алмазу, и самородка превратится в настоящий бриллиант. Это не слишком красиво, и вряд ли ему понравится. Леди, мы не будем стрелять в него из-за угла, вернее будем, конечно, но предупредим его заранее. Его наверняка проверит телепат. Это решаемо. Хорошо, я попрошу Вира поговорить с ним и объяснить ситуацию. Вы уже знаете всех, кто собирается убрать нашего адмирала. Пока они лишь прощупывают друг друга. Тогда стоит ли спешить? Атир Сарат должен стать непререкаемым авторитетом для солдат и офицеров. В противном случае нас может ждать раскол и гражданская война. Не беспокойтесь, доказательства вины заговорщиков непременно найдутся. Хорошо, кивнула побледневшая леди Ладира, открыв глаза и утерев испарину. Так будет действительно лучше. Если нужно, я покажу ему только что увиденное. Надеюсь, до этого не дойдет, все-таки вам это тяжело дается. Вот, прошу, профессор подал леди фужер с джалой. Спасибо, благодарно кивнула Ладира, пригубив великолепный напиток. Не буду вас больше утомлять, отдохните. Я сам переговорю с Виром. Хорошо, всего доброго, Арт. Всего доброго, моя леди, склонился профессор. Жаль, что нам не суждено быть вместе, подумали они одновременно. Все для блага Родины, снова посетила их синхронная мысль. Браки на Центавре, всегда расчет. Традиция, освященная в веках, и ставшая одним из столпов республики. Плоха ли она или нет, вопрос вторичный. Важно, что она есть, и работает по сию пору. Впрочем, если бы в большинстве подобных союзов со временем не возникала любовь или же дружба и взаимное уважение, вряд ли обычай продержался бы так долго. По сообщению информированного источника из штаба объединенного командования, верные земле войска вчера разбили эскадры мятежников у Проксимы. Генерал Уильям Хейт погиб, остатки его флота были рассеяны, и в данный момент правительственные войска преследуют их. На Марсе продолжаются локальные боестолкновения с разрозненными группами террористов. Флот под командованием адмирала Марии Кисимовой вступил в бой с войсками Зигфрида Паульса у станции Олим под наименной колонии. В данный момент о происходящем там точных сведений нет. Десантный бот прорвался. Где? Красный 2. Отправить 9-й взвод и 7-ю роту ополчения. Есть. 9-й, выдвигайтесь в красный сектор, 2-й уровень. А 7, туда же. Ясно. Бежим. Чингис получил серию прямых попаданий и отступает. Атилла прикрыл его собой. Заградитель Мюрат уничтожен. Умная девочка, скрипнул зубами Паульс. Пусть отходит к станции, зеленые эскадрильи, сместится на фланг центральной группы, начать маневрирование, заставьте их поверить, что собираетесь атаковать. Есть, сделаем. Адмирал, они отступают. Вижу, не слепая, не нравится мне это. Нужно атаковать. У вас есть военное образование? Нет, но... Вот и, у меня есть полномочия от Комитета мира. Я приказываю вам немедленно атаковать и раздавить предателей. Да пошел ты, тоже мне, комиссар выискался. Как вы смеете? Я отстраняю вас от командования. Капитан, арестовать ее. Есть. Ты всегда был карьеристом, Пол, хмыкнула Мари, скосив глаза на бластер. Смотри, не проиграй первый же свой бой. Не проиграю. Лейтенант, уведите арестованную. Противник перебросил силы на фланг. Отлично, зеленые, атаковать. Зигфрид в пару касаний обозначил цели. Выполняем. Медею и Валькирию на фланг. Пусть зайдут сверху. Есть. Что там с абордажем? Отбились, но потеряли половину роты и весь взвод десантников. Плохо, вздохнул Паульс. Кто это хоть нас штурмовал? Ублюдки из земной гвардии, новейшая броня, оружие, но подготовка слабая. Роту положили, остальные сдались. Трусы. Привыкли с демонстрантами воевать. Из-за некомпетентности и открытого саботажа адмирала Марии Кисимовой верные правительству войска были разбиты Зигфридом Паульсом. Станция Олимп и колония по-прежнему не подчиняются земле и ведут против нас активные боевые действия. Потери флота еще уточняются, но уже точно известно о гибели флагмана. Бывшая адмирал Кисимова сполна заплатила за свою бездарность. Еще один лидер мятежников, адмирал Раймонд Спрюенс, со своими пиратами атаковал сегодня утром флот, блокировавший колонию на Проксиме. К сожалению, нашим верным войскам пришлось прекратить бомбардировку и отступить перед численно превосходящими силами врага. Верные правительству бойцы Министерства мира и земной гвардии остались на планете и поклялись до последнего сражаться с врагом. Готов поспорить, что их просто не удосужились забрать, фыркнул бармен. Ты это, потише тут думай, боязливо оглянулся ближайший посетитель. «А ты не трясись, словно баба какая», — презрительно скривился другой, с вызовом бросив взгляд на дальний столик, где сидела мрачная парочка, чьи рукава украшали шевроны ночных стражей, еще одних выкормышей Кларка и его министерства мира. «Ша!» — махнул рукой бригадир докеров, «нечего тут говорильню разводить и кулаками чесать, мы сюда пить пришли, вот и двигайте посуду», — он выразительно побулькал бутылкой. Алиса радостно помахала рукой в камеру, улыбаясь лицам, появившимся на экране. Как же она соскучилась по мамам, как же ей осточертел Минбар и его жители. «Сегодня она попросит их забрать ее отсюда», — решила девочка. Очарование чужого мира давно уже прошло. Она хотела к ним, в последнее время ей просто было страшно тут. «Привет, малышка, как ты?» — улыбнулась Сьюзен. «Нормально», — вздохнула Алиса, собираясь озвучить свою просьбу. «Сны», — понимающе кивнула Талия. «Ага», — сбилась с мысли девочка. «Они изменились, в них надежда появилась, словно ветерок прошелся. Она и раньше была, но теперь обрела форму и суть», — кивнула Сьюзен. «Капитан хорошо поработал. Понятное дело, что вдаваться в подробности Иванова не собиралась. Тут и защищенность канала не та была. Да и не надо девочке-подростку знать про военные союзы против надвигающейся тьмы. Все равно не поймет, только лишнее волнение». «Хорошо, что вы теперь вместе», — улыбнулась Алиса, которая, честно говоря, не очень понимала, как относиться ко всему этому, а потому просто радовалась за двух самых близких и родных женщин, которых она не просто называла, но давно уже в глубине души считала мамами. «КХМ», — только и смогла выдать Сьюзен, Талия же просто отвела взгляд, слегка порозовев. «Слушайте, у нас тут недавно такое было», — вспомнила Алиса. «Представляете, прямо в храме двое воинов чуть со жрецом драку не устроили. Даже не знаю, какая муха их укусила. И что, ты им разве в голову не посмотрела?» — искренне удивилась Сьюзен. «Не», — замахала руками Алиса, — «тут все какие-то напряженные ходят, и вообще, ну, злые, что ли. Я теперь все время щиты в голове держу. Что-то мне это не нравится». Сьюзен накрутила на палец каштановый локон. «Ты ведь давно уже там, и чувствуешь, что напряжение между кастами жрецов и воинов растет, так?» «Ну», — задумалась Алиса, автоматически копируя маму Сью. «Да, когда я только прилетела, и еще толком закрываться не научилась, было что-то вроде зуда, такой писк над ухом, а сейчас это что-то вроде грозы или барабанов. Я когда на Вавилоне бродяжничала, как-то слышала у бракири такие, ну, тум-тум, тревожные, в общем, это у них комета в пределы системы вошла, они ее вестником смерти считают, вот и проводят церемонию. Мотивчик там, действительно, тревожный. Я хотела вас попросить, решилась Алиса, чтобы вы забрали меня к себе, на Вавилон, выпалила она и чуть не зажмурилась от страха. Это, женщины переглянулись между собой. Опасно, сказала Сьюзен, тут тоже опасно, минбарцы вот-вот гражданскую войну, как на земле, устроит, закусила губу Алиса. Я хочу к вам, мне тут плохо. Ну тише, милая, не надо плакать, мы что-нибудь обязательно придумаем. Так ведь, Сью? Конечно, решительно кивнула капитан-лейтенант. Не волнуйся, дочка, мы тебя обязательно заберем. Спасибо, спасибо, спасибо. Прижала кулачки к груди счастливая девочка. Нужно будет только придумать, как тебя от загребущих лап пси-корпуса защитить. Талия, ты ли это? Ай, не щипайся. Ой, не могу, расхохоталась Алиса, глядя на устроенную Сьюзен и Талией возню. Сдавайся, довольно выдохнула победительница. Сдаюсь, притворно жалобно пискнула проигравшая. Уф, выдохнула Сьюзен, картинно утерев лоб и убирая подушку. Спасибо, утерла выступившие от смеха слезы Алиса, которая была счастлива, как никогда за последние годы. Что у вас там новенького? Ну, на Вавилоне, да ничего. Пожала плечами Сьюзен. Разве что зергов целая толпа недавно прилетела. Наверное, с послом Центавра переговоры проводить будут. Или скальп снимать, хмыкнула Талия. Нет, это вряд ли, для такой ерунды и помощников аж бы хватило, отмахнулась Сьюзен. Мне, кстати, они снились недавно. Помнишь, мы с тобой с одним зергом поговорили, перед тем, как я на Минбар улетела, Шушик? Конечно. Помню, он тут у нас вообще довольно известная личность. Ну, вроде бы он мне и снился, правда он немного другой был. ХМ, он после тебя тоже улетел, на линьку, или что-то вроде того, я как-то не слишком интересовалась. Что тебе про него снилось? Спросила Талия, которую с некоторых пор начали посещать смутные опасения. Да ничего особенного, он вроде бы с кем-то сражался и, не знаю, волновался за кого-то. Помните, я рассказывала про то, как мне пришлось бы измениться, если бы я в его мир отправилась? Угу, синхронно ответили ее собеседницы. Ну вот, там тоже рядом с ним был образ, на ту меня похожий, только половинчатый такой, от груди и ниже все совсем туманом покрыто было. Может, он просто подругу себе нашел, не знаю, может быть. Просто ты про зергов сказала, вот мне и вспомнилось, пожала плечами девочка. Ну, развела руками Сьюзен, могу за него только порадоваться. А когда вы сможете меня забрать? Постараемся как можно скорее. Если у минбарцев дело идет к войне, да даже и просто к беспорядкам в общем, попробуем в течение недели. Максимум, две, кивнула Сьюзен в ответ на пару обращенных к ней вопросительных взглядов. Еще немного поболтав и заверив девочку, что заберут ее с минбара как можно скорее, они наконец отправили малышку спать. Все-таки сегодня разговор затянулся намного дольше обычного. «Дочка», — хмыкнула Талия, глядя на заставку, появившуюся на экране вместо Алисы. «Дочка», — решительно кивнула Сьюзен, — «и нам нужно о ней позаботиться». «Согласна», — сжала руку подруги Талия, — «ее нужно защитить от псикорпуса. Судя по вестям с земли, нам скоро придется выбирать сторону», — вздохнула Сьюзен. «Возможно, и по своим стрелять. Все так плохо, все хуже некуда. Союз против теней важнее местечковых разборок, но Кларк не даст нам воевать с теми, кто посадил его в президентское кресло». «Даже так?» — прикусила губу Талия. «Тогда мы все равно будем в опасности, и она будет в опасности тоже. Я что-нибудь придумаю, отлиты же отстали, когда она стала на Варланов работать. А это неплохая мысль, вот только кто из послов согласится дать ей официальный статус? Боюсь, что подойдет не каждый, тут нужен кто-то достаточно влиятельный. Тогда выбор невелик, кто-то из Триумвирата или Зерги. Не обязательно, хотя и желательно», — покрутила локон Сьюзен. «Я переговорю с послами, возможно, окажу пару услуг, я все-таки заместитель Шеридана, многие захотят иметь такого должника за сущую ерунду. Это будет хороший выход. Я попрошу Литу помочь мне с занятиями. Алиса должна развивать свой дар, она очень сильный телепат. Я думала, что после того случая с подсадной личностью вы с ней не ладите. Мы с ней об этом не говорили», — пожала плечами Талия, — «как-то не сложилось. Не могу отрицать, что немного обижена на нее, но это так, по-детски как-то. Нам вообще стоит быть ей благодарными, сами бы мы еще долго вокруг да около ходили. Пожалуй, что так, в ресторан, это уже становится традицией», — рассмеялась Талия. «Идем». Мордин не мог упустить момент и не поздороваться с Лэнда. Все же он был тщеславен, а Молари когда-то позволил себе им пренебречь. Впрочем, так вышло даже лучше, ведь теперь тот был всего лишь отработанным материалом. «Печально видеть вас на закате карьеры», — улыбнулся Мордин, подсаживаясь за столик посла. «Меня еще не отозвали», — скривился тот, явно недовольный образовавшейся компанией. «О, это всего лишь вопрос времени. В коридорах дворца все давно решено, остались сущие формальности. Кому, как не вам, знать, что творится на Центавре?» — горько усмехнулся Молари. «Мне и моим союзникам известно многое, уважаемый пока еще посол, не сомневаюсь. Вот только на любого мудреца частенько бывает довольно простеца. Я смотрю, вы совсем оземленились», — расхохотался его собеседник. «Не вижу в этом ничего плохого, тем более, что вы-то как раз землянин. Да, есть грешок, впрочем, давно исправленный, сочувствую. Не стоит, поверьте, я обрел намного больше, чем потерял. Вот этому я и сочувствую. Ну-ну, не старайтесь казаться умней, чем вы есть на самом деле, Ланда. Радуйтесь, что вам будет позволено прозябать остаток жизни в отставке, а не кормить червей. По крайней мере, я не буду рабом. Как знать, Молари, как знать». «Хорошего дня», — усмехнулся Мордин, вставая. «Ничего доброго вам не желаю, мистер раб». «Эф-эф», — фыркнул довольный собой и своей мелкой гадостью Мордин, гордо удаляясь. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — усмехнулся Молари, наполняя бокал отменным бивари. «Но Вира нужно вызвать на Вавилон», — решил он после пары глотков. «Когда меня отзовут, атташе станет временно исполняющим обязанности, а за место посла развернется кулуарная борьба, это даст ему время». «Да, время — это все, что нам требуется, выиграть лишь несколько месяцев». «Вир справится», — решительно кивнул Сибиланда, допивая бокал. «Нельзя терять с таким трудом налаженные контакты с союзниками. Если бы не нарны, все было бы намного проще. Теперь же приходится ждать, пока их не вразумят. Жаль, что придется жертвовать жизнями центавриан, но такова плата. Если бы я мог, с радостью бы расстался со своей, вздохнул Молари, вновь наполняя бокал. Увы, моей смерти слишком мало, а значит, придется еще помучиться. Взять на душу этот грех и нести его до конца. Как же я себя ненавижу, пробормотал Ланда, единым махом осушая посуду и кривясь от мерзкого вкуса великолепного напитка. Его смерть ничего не решала, только создавала проблемы, а вот жизнь, о, его жизнь могла изменить многое, и ему придется ее прожить, как бы тяжело это ни было. Капитан-лейтенант, поступают странные сигналы из 14-го сектора. Опять, да сколько же можно, переслать на мой терминал? Есть, мэм. Так я и думала, вздохнула Иванова, получив подтверждение, что сигнал, пусть и изрядно искаженный, все же идет от Вавилона 4. Немного подумав, Сьюзен решила не отвлекать капитана, тот и так лишь недавно лег, едва ли не насильно уведенный деленный с штаба. Разрозненные и хаотичные атаки призраков на дальние миры, все ярче разгорающееся пламя гражданской войны на родине, позиционные бои между Центавром и коалицией миров. Нет, решительно сжала кулак Иванова, проверить может и Гарибальди. Слушаю, ответил Майкл на вызов. 14-й сектор, Вавилон, коды совпадают. Понял, вылетаю. Спасибо, отбой, конец связи. Вот только дежурство сегодня все равно обещало быть неспокойным. Это Сьюзен, которая как раз изучала график рейсов, одновременно поглядывая на карту, поняла еще до того, как лейтенант Колин доложила о внеплановой активации зоны перехода. «Нас вызывает минбарский транспорт, мэм. Соединяй», — разрешила Иванова. «А что ей еще оставалось делать? Выведи на мой пульт. Есть». «Здравствуй», — Сьюзен улыбнулся своей бывшей подчиненной Джеффри Синклер. «Командор, рада вас видеть. Я тоже, но у меня мало времени. Скажи, Майкл уже улетел в 14-й сектор?» «Да, но я все объясню позже. Прошу, не сообщай ему о моем визите. Это важно, Сьюзен». «Хорошо», — прикрыла глаза Иванова, которая вообще-то думала совсем не о Майкле. «Что-то не так?» — проявил завидную наблюдательность Синклер. «Отчасти. Если бы я знала, что вы собираетесь лететь к нам, попросила бы привести дочку». «Дочку, Алиса, девочка-телепат, что бродяжничала. Я помню ее, даже как-то раз навещал, когда был по делам рядом с храмом. Она рассказывала: заходите по вектору 693, я вас встречу. Спасибо, и разбуди, пожалуйста, капитана, мне нужно переговорить с ним и с Делен». «Поняла, сейчас извещу посла». «Не стоит, она уже в курсе». «Ясно», кивнула Сьюзен. «Насчет девочки не беспокойся, я отдам приказ рейнджерам, ее отправят на Вавилон с ближайшим же кораблем». «Спасибо, командор». «Пожалуйста, Сьюзен, мы ведь старые друзья и должны помогать друг другу». «Конечно, Джеффри». Белая звезда вынырнула из гиперпространства и сходу атаковала 6 истребителей теней, транспортировавших бомбу к 4-му Вавилону. Боя, как такового, не было. Лишенные возможности быстро отцепить свой груз, призраки были уничтожены почти мгновенно. «Это же белая звезда», — указал на погасший экран Шеридан. «Да, Джон, но это еще не все. Смотрите, Делен поменяла кристаллы и запустила новую запись. Вокруг огромной станции, похожей на Юлу, кипел ожесточенный бой. Корабли, отдаленно схожие с современными минбарскими крейсерами, при поддержке совершенно непонятных звездолетов сражались со вполне узнаваемыми звездолетами теней. Видеоряд был явно сшит на живую нитку, что именно и как там произошло, было не слишком понятно, но финал не оставлял сомнений. Прорвавшись к станции, эскадра призраков меньше чем за 5 минут превратила ее в груду искореженного металла. Тысячелетия назад судьба победы висела на волоске. Тени уничтожили координирующий центр, сердце и разум союза рас, что выступили против них. Казалось, что мы обречены, и наша судьба предрешена, но в час великой нужды случилось вот это, Делен указала на экран. Запись явно велась с борта корабля, недавно покинувшего гиперпространство. Впрочем, картинка быстро стабилизировалась, и перед изумленными взглядами землян предстал Вавилон 4. «Но как, это мы», — обвела рукой присутствующих Делен, — «похитили станцию и отправили ее в прошлое. Драл и Великая Машина сейчас направляют поток тахионов и стабилизируют временный разлом. Нам же надлежит исполнить предначертанное. Я уже вызвала сюда флагманскую звезду. Она будет ждать нас в соседнем секторе, туда же прибудет и помощник от Драла», — привезет все необходимое для отправки Вавилона в прошлое. Хорошо, решительно кивнул Шеридан, не будем терять времени. Спасибо, Джон, я в тебе не сомневалась. Делегация зергов, что уже не первый час сидела в посольстве, замерев словно статуи, одновременно встрепенулась. После возвращения прародителя сразу несколько цивилизаций пребывали в состоянии деятельной эйфории. Конечно, он еще не готов был вновь вести их, но и они уже не беспомощные детеныши, лишь недавно появившиеся на свет. Больше того, они вполне могут помочь своему создателю решить мелкие затруднения. Нет, они не сомневались, что он справится, такое им даже в голову не приходило, чтобы он и не справился, но вот ускорить, помощь с поиском решения, это было в их природе, составляло немалую часть их сути. В конце концов, он ведь и породил их изначально для помощи в делах. Миклары прислали новые образцы на основе имплантов теней, которыми пользуются техномаги. С мелкими мы и без них управимся, проверено. Не стоит рисковать, на Нарне погибли многие истинно разумные, зачем же множить печаль, скоро они вернутся. Да, но ведь им предстоит еще расти и вновь осмысливать себя, вспоминать ранее познанное. На прародителя надейся, а сам не плашай, подвел итог краткому, но бурному по насыщенности обмену мыслями Аша. Идите, Шушик пойдет с вами, махнул посол рукой, сливаясь разумом с теми, кто должен был обеспечивать операцию с иной стороны. Мордин, несмотря на все привнесенные в него изменения, все же не смог справиться с эмоциями. Пусть он и знал правду о тенях и варланах, последние все еще оставались для него полумифическими существами. Сейчас же ему предстояло увидеть едва ли не библейский сюжет. 5 демонов против одного ангела. В результате он не сомневался, видел уже однажды похожие, но между мелкой потасовкой и убийством имеется большая разница. Кровь стыла у него в жилах, он чувствовал себя вершителем судеб, ведь это именно он сейчас откроет дверь и навсегда прервет жизнь легендарного существа, одного из тех, кто стоял у истоков его давно отринутой морали. Дверь с шипением ушла в пас, и Мордин сделал шаг в сторону, пропуская мимо себя призраков, которые не собирались больше таиться. Обреченный Варлан развернулся к незваным гостям, с ужасом глядя на древних врагов своего народа, что пришли за ним. Пришли убить его. Коша сковал первобытный страх, который, казалось бы, был ему физически недоступен. «Ждравствуйте!» Громко раздалось радостное приветствие с характерными шипящими интонациями, от которого Мордин и несколько теней явственно вздрогнули. «Мы вам не шильно мешаем!» «И!» — промычал растерявший уверенность слуга и скосил глаза на коготь, упирающийся ему в горло. Самого острия ему не было видно, вот только Мордину и ощущение от него было более чем достаточно. «Помогите!» — ухватился за соломинку Кош. «Ештештвина!» — помашим! — улыбнулся Шушик во всю пасть, а Варлан всерьез начал раздумывать о том, что тени не такие уж и страшные, пусть даже они пришли его убивать, ведь от зергов-то он даже не знал, чего и ждать. «Нашним!» — пошалуй! — взмахнул лапой гость. Смирно стоявшие до этого монстры, на которых от чего-то мало кто обращал внимание, так, увидели и забыли, сорвались с места, и в довольно ограниченном пространстве каюты началась драка. К ужасу Мордина, его хозяевами чуть ли не в футбол сыграли. Нет, они честно попытались оказать сопротивление, но вышло это у них как-то жалко. Нападающие были крупней, сильнее и явно компетентнее в вопросах физического воздействия. То, что вместе с тенями досталось и Варлану, которого пара зергов ловко выдернула, словно устрицу из скафандра, вскрыв его как консервную банку, его мало утешало. Миштерморда, не шила эти шупальца или ножку, привел в себя легкой оплеухой шокированного вершителя судеб Шушик. Че что, вытаращился тот на зерга в каком-то священном ужасе. Шуп иш варлаша и шаркая иш пришрака. Что в них главное? Быстро. Соус, ляпнул первое, что пришло на ум, Мордин. Вы правильно мышлите, вы не безнадежны, улыбнулся зерг, и это стало последней каплей для агента теней, который просто и бесхитростно потерял сознание. «Мастерство не пропьешь», — хмыкнул Ша, трамбуя Варлана в заранее подготовленный контейнер. «А то», — фыркнул Шушик. «Жаль, остальных так не упихать», — вздохнул он и принялся старательно капать слюной на сомлевшего Мордина. Группа зергов с коконами в лапах проползла мимо посла Молри, и лишь последний из них слегка встряхнул свой груз и мило оскалился. Ланда же в ответ поднял руки и, согнув их на манер лап богомола, склонил голову. На его губах была улыбка, которой могла бы позавидовать и Мона Лиза. Впрочем, в столь поздний час ее никто не видел, И это было очень хорошо. Огромный корабль неспешно выбрался в обычный космос, словно всплывая из морских глубин, и подобно киту фыркнул, приветствуя свет звезд и близкого светила, почти невидимого за окружающей его ребристой сферой. Титан неспешно двинулся вперед, скользя в мощном гравитационном поле, лишь ненадолго задействовав маршевые двигатели. Живое судно хотело поскорее добраться до дока и впиться в него мириадами корешков. Пассажиры и экипаж всецело разделяли устремление корабля, лишь капитанша несколько сожалела, что ей придется покинуть уютный кокон и вновь стать собой. Впрочем, в этом были свои плюсы, подумала она, скосив взгляд на стоящего рядом могучего зерга и на миг отдавшись воспоминаниям об их первой встрече в зале перерождения. «Че что это?» – пробормотал Кош, недавно выпущенный из сферы, в которую его утрамбовали во время захвата. «Прародитель», – ответил с гордостью Шушик, который и сам был изрядно шокирован видом плавающего в звездной короне существа. «Это же невозможно!» – проскрипели тени в один голос. «Ша-ша-ша-ша!» Презрительно насмешливо донеслось со всех сторон. «Для вас, может быть», — пожал плечами Шушик, едва не снеся голову Варлану. Впрочем, тот вовремя сменил форму на нематериальную, общение с зергами положительно сказалось на скорости его реакции. Теням приходилось хуже, правда, те сами по себе были довольно крепкими и отличались завидной способностью регенерировать, чего, увы, нельзя было сказать о Мордине. Впрочем, о нем никто не сожалел, ведь по сути... Он был лишь биороботом, который только считал себя человеком. «Невероятно», – пробормотал Варлан, принимая вид медузоподобного существа. «Мы стремились к чему-то такому многие поколения, но так и не достигли этого. Умирать надо было почаще», – фыркнул зерк, восхищенно наблюдая взметнувшийся протуберанец. «Он что, плещется в короне звезды?» – спросил, наклонив голову, призрак. «Кстати, судя по моим данным, да, прямо как маленький». Передала мысль управляющая кораблем Шилла, сопроводив ее информацией из сенсоров. «Ша-ша-ша-ша!» – рассмеялся экипаж, бросая взгляды на Шушика, подруга которого не смогла удержать некоторые лишние образы, эмоции и желания. Посторонние-то их не уловили, вернее, ничего не поняли, но вот зерги, те вполне разобрались и теперь вовсю выражали одобрение. «Полагаю, ваша встреча с прародителем откладывается, раз уж у него горячие ванны», произнес Шушик, не прибегая к передаче мыслей, он совсем не был уверен в своей способности скрыть некоторые планы и устремления на ближайшее время. «Мы подождем, ничего страшного, тьфу, зараза, чуть не сдох, пока из этого грибанного солнца выбрался. Нет, ну вот на кой черт меня понесло испытывать свою нематериальную форму на способность к полетам в космосе, захотел, придурок, скорость замерить, детство в одном месте заиграло, подзарядился». Конечно, выше всяческих похвал, но вот честно обошелся бы еще лет с миллион без подобного экстрима. Да меня же едва не развеяло. Еще и этот гадский протуберанец. Нет, к черту, лучше буду половинчатым. Варланы явно не идиоты. Давно, поди, нашли оптимальный формат существования. Надо будет с Кошем поговорить, раз уж его потомки спасли, да еще и на Орион притащили. Пусть делится, морда тентакливидная. Навыками бестелесного существования, теней, пожалуй, тоже изучить не помешает, благо, я нынче сам себе не то что лаборатория, а целый не и совсем положенным оборудованием. Глава 43, рокировка. «Рад тебя видеть, Вир», — сказал Молари, протянув руки для традиционного приветствия. «Ты возмужал, а вы еще больше посидели, Ланда», — крепко сжав локти посла, ответил Кота. «Что поделать, тяжелые времена, да и время идет». А я не молодею. Нет, совсем не молодею, Вир. Ты ознакомился с материалами? Да, и сделаю все, как вы велели. Прекрасно. Ты закончишь наши дела тут, а я разберусь с делами на родине. Ты хорошо поработал, и я очень рад, что когда все случится, никто не сможет тебя ни в чем обвинить. Мало ли, как оно повернется. Но вы сами будете в опасности, Ланда. Мне уже нечего терять, Вир. К тому же, у лорда Рифа теперь нет важных союзников, что нам очень на пользу. Что-то случилось, можно и так сказать, хохотнул Молари, направляясь к бару. Скажем так, некий мистер Мордин убыл в бессрочный отпуск. Держи, протянул он наполненный кубок. Спасибо, кивнул Вир, пригубив марочного бивари. И что же с ним случилось? О, с ним и его друзьями случился сущий пустячок. Им всего лишь повстречался Шушик с компанией своих собратьев. Бедный мистер Мордин, Вздохнул Вир и осушил кубок. Туда ему и дорога, оскалился он в улыбке. Именно, хохотнул Ланда, разлив по новой. Из него получился отличный кокон, такой противный, что я даже перестал глупо себя чувствовать в этом их зерговском приветствии. Молари изобразил богомола с разведенными в сторону лапами. Вообще-то ладно, ничего, махнул рукой Вир. И все же, ну, это у них что-то вроде шутки над нами, мягкотелыми. Хаем, задумался Молари, ну и демоны вселенной с ними, махнул он рукой. Они сами за них, рассмеялся Вир. Да, есть в них что-то этакое. Однако они теперь наши главные союзники и надежда. Но им потребуется наша помощь. И мы, вернее, теперь уже ты, ее окажешь, разумеется. Ну-ну, не грусти, Вир. Просто мне трудно представить себе Вавилон без вас. Ерунда, ты меня отлично заменишь. Предлагаете стать завсегдатаем казино? Конечно. Центавр силен традициями, и раз уж я стал основоположником одной из них, то тебе придется соответствовать. Не все старые традиции стоит сохранять, Ланда, но и не ото всех стоит отказываться, парировал Молари. Идем, я тут немного отложил для сегодняшнего вечера, и он потряс увесистым позвякивающим мешочком. Тогда нам стоит сделать кое-что еще, усмехнулся Вир. Традиции, Ланда, традиции. С этими словами Вир подошел к статуэтке богини Иллариуса и окропил ее остатками безрей из кубка. Вот, теперь можно и предаться пороку азарта. Хаем, а пожалуй, ты прав, кивнул Молари и плеснул в чашу для подношения остатки из собственного бокала, после чего задумался на секунду и вытащил из ящика палочку благовоний. Поместив ее в держатель, он провел пальцем по выгравированной в основании молитве просьбе. Давно простаивавший без движения механизм не подвел. Статуэтка засветилась, а помещение начали наполнять приятные ароматы. Вот, теперь все правильно, идем. Пропустив Ланда вперед, Вир бросил взгляд на статуэтку капризной и своевольной богини. Удивительно, но ему показалось, что он ощутил на себе чей-то насмешливый взгляд. Все же у посла была не рядовая фигурка для туристов, а настоящее произведение искусства. Повинуясь внутреннему порыву, Вир совершенно искренне прошептал молитву и был изрядно удивлен тем, насколько легко она ему далась. А ведь обязательные обращения к богам он учил лишь в детстве, и они ему никогда особо не давались. Слова на старом, почти забытом ныне языке были нелепы и бессмысленно сложны. Тогда они казались чушью, но сейчас внезапно обрели смысл и наполнились глубиной его собственной искренности. «Сын, я отправляюсь с флотом в систему Самачи. Наша месть практически завершена. Еще немного, и от дракхов останутся одни воспоминания. Да примет прародитель их души, и да не будет он спешить с их возрождением. Отец, это моя обязанность. Ты слишком старый, даже говоришь с трудом. Останься дома, позволь мне. Нет, я объявил священную войну. Мне ее и заканчивать. Ты можешь умереть, тогда война закончится раньше. Побеждать не требуется, так? Да, сын, мы, пример, наглядный урок. Боюсь, его не все поймут, а многие вообще сочтут нас. Разве это важно? Нет, отец, ты прав. Хорошо, прощай, сынок, в этом теле я не вернусь, стар слишком. Прощай, отец. Сотни кораблей, составляющие первый ударный флот Мши, тремя колоннами устремились в огромную воронку гиперперехода, поддерживаемую стационарными вратами. Им предстоял путь до 67-го сектора второго квадранта по общегалактической карте. Туда же летели остатки войск дракхов, в надежде отвлечь врагов и дать возможность своим кораблям-базам прорваться на территорию условных союзников. В эту же точку неслись эскадры призраков, той их части, что еще не утратила веру в свой загубленный эксперимент. Быть может, они просто мучились чем-то вроде раскаяния, кто же их разберет. Те недавно уже стали подобны собственным слугам, только их господином была идея, не ее дух и суть, а всего лишь буква. Слепое следование когда-то, невероятно давно принятой доктрине, вело их долгие и долгие годы. Впрочем, всему приходит конец, даже они устали быть теми, кем стали. По большому счету, они просто не хотели уже оставаться собой. Беда лишь в том, что они не могли принять это сразу, были вынуждены выкручиваться и оправдываться достижением старой цели. Наверное, они просто боялись, там, в глубине, в самой сердцевине своей сути, они банально боялись признать свою ошибку, сказать себе, что были неправы и принять это, а не ограничиться констатацией факта. Можно ли это рассматривать как свет, родившийся из тьмы? Да, искра в них появилась, искорка, слабенькая, робкая, горячая и невероятно уязвимая, но она была. Противник выходит из гипера. Открыть огонь. Есть открыть огонь. Жоц испытывал удовлетворение. Он прошел свой путь до конца. Этот бой будет для него последним, и месть будет завершена. Так или иначе, в старом Мши не было ненависти или злости. Он просто делал то, что должен был сделать. Не больше, но и не меньше. Выходящие из гиперпространства желто-бежевые корабли дракхов один за другим напарывались на потоки разрушительных энергий, попадали под град из сгустков, похожих то на шаровые молнии, то на вытянутые переливающиеся жемчужины, словно ножами пластались всевозможными полями и гибли, взрывались, разваливались, уничтожались. Броня разлеталась в клочья, конструкции каркаса мгновенно таяли, тела экипажей попросту испарялись, но они все также шли в свой последний бой. Их орудия били в ответ, и один за другим корабли Мши присоединялись к павшим врагам. Значки на проекции тактической обстановки гасли. Второй эшелон, вперед. Третий, разделиться, начать охват противника. Есть. Серия прямых попаданий сотрясла линкор Жаскап в тот момент, когда последние из воронок перехода захлопнулись, породив кратковременный и локальный, но весьма мощный всплеск энергии в виде сонма излучений. Палуба 2 и 3, повреждены сектора с 5 по 17, батареи 6, 7 и 9 уничтожены, эффективность заградительного огня снизилась на 17%, излучатель 2 выведен из строя, пожары в отсеках 2 и 3, склад 4 палубы уничтожен, нарушение энергоснабжения 7 батареи, перешли на кристалл, передал капитану мысль доклад лейтенант, принял, развернуться на 30 градусов, продолжаем вести огонь. Ремонтным командам приступить к ликвидации последствий. Приоритет, излучатель, есть. Два корабля в зоне обстрела носовых орудий. Открываю огонь. Подтверждаю. Раненый, но далеко не побежденный линкор довольно шустро для своих габаритов довернул в сторону и его корпус осветился вспышками залпов. Два корабля дракхов, что недавно нанесли ему удар, разлетелись тысячу обломков, но на их место пришли другие. Полный вперед, максимальное ускорение, есть. Могучий корабль был слишком тяжел, чтобы уйти из-под огня противника. Словно медведь, отбивающийся от своры наседающих на него гончих, корабль отмахивался лапами-выстрелами, превращая врагов в кровавую кашу, но и ему все чаще и чаще приходилось проливать собственную кровь. Доклады о пробоинах и повреждениях шли нескончаемой вереницей, наполняя разум капитана сожалением, заставляя его искать выход из безвыходной ситуации. Их отсекли от своих, окружили, выбивая батареи орудий прицельным огнем, ведь враг прекрасно понимал, что сразу до сердца исполина ему не добраться, и потому старался лишить жертву возможности к сопротивлению. Гончие повисли на лапах, стараясь поглубже вонзить клыки, разорвать сухожилия, вывести реакторы в запредельный режим, приготовиться к самоподрыву, принял единственно возможное решение капитан Бакур, когда попытка пары крейсеров пробиться к нему на подмогу была сорвана. «Корабль к самоподрыву готов», — доложил старпом, прижимая уши. Очередное попадание пришлось уже в бронекапсулу командного поста, отчего его изрядно тряхнуло, и несколько световых панелей с хлопком погасли. «Подрыв», — распорядился капитан, недовольно дернув носом, его чувствительное обоняние всегда резко реагировало на запах паленой проводки, горелой электроники и прочее, что неизменно сопровождает бой. Кнопка смерти вспыхнула, сигнализируя о конце пути славного линкора Жаскап. «Да примет нас прародитель», — отправил мысль своему экипажу Бакур, и, выждав секунду, решительно вдавил овал, из которого бил столб молочно-белого света. Разрастающийся огненный шар поглотил десятки своих и чужих истребителей, которые вели бой неподалеку. Мощный выброс энергии кратковременно ослепил ближайшие крейсера дракхов, но, впрочем, они быстро справились с досадной неприятностью. Однако чуть позже некоторым из них это все-таки стоило жизни. Мши успели сманеврировать и открыть огонь за то время, что понадобилось пострадавшим на восстановление. Своенравная богиня Илариус лишь посмеялась над своими почитателями, не иначе как из мести за несоблюдение в прошлом положенных ритуалов, Иланда с Виром проигрались в пух и прах. Впрочем, это их не сильно расстроило. Они прекрасно провели время, прощаясь в самом что ни на есть центаврианском стиле. Славный был загул, с теплотой вспоминал Вир. Вот только дела не ждали. Именно поэтому он сейчас спешил на встречу с бывшими вассалами Мши. Он должен был убедить их вмешаться в войну с тенями. «Приветствую вас, послы», настолько учтиво, как только мог, склонил голову Вир. «Спасибо, что согласились на встречу». «Здравствуйте, Вир», шевельнул крыльями Такати, Вы друг Лауча и уважаемый нами разумный, мы не могли вам отказать. Но даже не пытайтесь просить нас вмешаться в священную войну сюзеренов», — добавил Каурлянин. «Сюзеренов?» — опешил Вир. «Конечно», — фыркнул Бжум. «Ну а, есть план противостояния тьме и опаляющему свету, Вир. К сожалению, он потребовал жертв, в том числе и с вашей стороны. Вы знали о тенях?» «Да, нас посвятили в древние тайны. Мы могли бы выступить единым фронтом, но тогда это стало бы лишь отсрочкой. Такое уже не раз случалось. Нам предложили рискнуть и попробовать разорвать порочный круг. Многим это предложили, и все согласились. И вы устроили спектакль. Увы», — щелкнул клювом Погроз, — «пришлось пролить много крови, но у нас был выбор, и мы все его сделали». «Почему? Объясните мне, зачем? В чем смысл того, что десятки раз воюют друг с другом?» «Это плата, Вир», — раздался знакомый голос за спиной. «Здравствуй, друг Лауч». «Да, это я, хотя на Вавилоне нахожусь инкогнито и ненадолго. Впрочем, кто отличит одного пушистика, — махнул хвостом Мши — от другого? Ты расскажешь мне, зачем все это было нужно?» «Нет, я хочу, чтобы ты сам понял, поэтому буду давать подсказки». «Вы можете начинать», — обратился Лауч к послам. «Скоро моего отца не станет, возможно, он уже мертв, а значит, и наша месть завершилась. Как только запись с моим обращением начнет транслироваться по всем каналам, вы сможете нанести удар. Наконец-то, давно пора, их всех ждет смерть». Воодушевленные вассалы Мши покинули переговорную, оставив друзей вдвоем. Тем найдется, о чем поговорить, а у них теперь было много важных дел. Пусть все давно готово, но нужно же проконтролировать, вдруг что-нибудь пойдет не так. Никто не желал ударить в грязь лицом и подвести остальных. Привыкшие работать сообща, они собирались по-настоящему доказать, в первую очередь самим себе, что повзрослели и стали самостоятельными. «Обнаружены множественные источники помех. Это корабли теней». «Вот и хорошо», — кивнул Квязифе. «Всем резервам, в бой. Атакуем». Пришла череда ответов, слившаяся в единую мысль, окрашенную деловой собранностью и полной сосредоточенностью на предстоящей схватке. Появляющиеся, словно тени, что постепенно наливаются цветом и обретают форму и суть, корабли призраков попали под массированный обстрел выдвинувшихся эскадр Мши. Это было для них весьма неожиданно и крайне неприятно. Нести потери, даже не открыв ответного огня, такого с ними не случалось давно. Избиваемые остатки флота дракхов не смогли обеспечить повелителей прикрытием. Впрочем, они и не пытались, ведь никто их даже не предупредил. Гордыня не позволила их хозяевам даже подумать об этом. Тем не менее, пусть и с досадными потерями, но тени вступили в бой, и его картина начала стремительно меняться. Не столь легко и быстро, как ожидалось, но сомнений в том, кто победит, ни у одной из сторон не было. Могучие линкоры Мши, заставлявшие дракхов трепетать, гибли под огнем черных кораблей после 2-3 прямых попаданий. Крейсерам, как правило, хватало одного, на более мелкие суда вообще никто не обращал внимания. Их уничтожали походя, отмахиваясь убийственными лучами, словно от какой-то надоедливой мошкары. Вот только тени несли потери, весьма для них неприятные. Полновесный удар излучателями линкоров не оставлял их паукообразному кораблю шансов на выживание. Крейсера не способны были разом уничтожить их, но серьезно повредить вполне могли. Маневренности системы маскировки не слишком-то помогали избежать ответного огня. По большей части черным кораблям приходилось уповать на броню, а она далеко не всегда была способна спасти их. И тем не менее, не имеющий значительного численного преимущества флот Мши проигрывал. Корабли взрывались, разрезались на части, которые с остервенением добивали дракхи, и гибли десятками. «Отправить сообщение о нашем разгроме, передать собранные данные, и атакуем», — распорядился первый коготь. Флагманский линкор, в окружении десятка собратьев и последних крейсеров первого флота, начал разгоняться в сторону кипящей битвы. Судьба их была предрешена, и они не собирались ей противиться. Незачем это было. Вот забрать побольше врагов, чтобы те не убили других, тех, кого не успеет спасти прародитель, этого им хотелось, а о себе они уже не думали. Не для того их создавали, не ради этого они жили, не о том мечтали. Минбар не может на равных сражаться с тенями. Верно, Вир, не может, а ведь за ними стоят варланы. У них огромное количество трофеев, и была как минимум 1000 лет на их изучение. Сотрудничая с тенями, вы в качестве платы требовали знаний. Именно. Конечно, они нам подсовывали, скажем так, порченный товар, но не всегда и не всем. А вы объединили все полученные, так? Да, Вир, все, кто участвует в заговоре против изначальных, обменялись дарами, полученными от теней и варланов. Те ведь тоже не сидят на месте, шевелятся понемногу, вяло, конечно, но нам хватает. Значит, вы можете биться с ними на равных? Можем. Орион, это не станция вроде этой, Лауч постучал пальцем по столешнице, а совсем иное. Вы готовите флот для битвы? Не только мы, корабли много где строят, ведь сейчас, по большей части, мы воюем старьем. Зачем же вы допустили нашу войну с нарнами? Тому было много причин, назови основные сам. Ведь ты же думал о них, читаешь мысли, нет, в этом нет необходимости, достаточно того, что я тебя хорошо знаю и верю в твой ум, способность понимать, даже прозревать суть, если хочешь. Спасибо, конечно, смутился Вир, стараясь не показать, как ему приятно слышать о себе такое. Итак, вы были не готовы, поэтому жертвовали малым ради большего, да, и прости, что этим малым оказались твой народ и нарны. Ну, нам давно пора было встряхнуться, ведь мы деградировали. Не только вы, нарны тоже, их жажда мести была слишком сильна, она их просто сжигала. Всю расу целиком, это страшно, Вир, поверь мне, как телепату. Верю, Лауч, даже я, не обладая твоими способностями, видел это во взглядах, которые на меня бросали нарны здесь на станции. А ведь среди них были мои ровесники. Мы с ними родились уже после окончания оккупации. Они не знали ужасов нашего режима, а я никак не был к ним причастен, но они все равно были готовы вцепиться мне в горло. Да, нам с Шушиком пришлось пару раз вмешиваться, гася порывы некоторых из них. Если не сейчас, то позже, но мы бы все равно сцепились с ними. Наверняка, а теперь появился шанс что-то изменить. Примирить ваши народы сложно, но можно. Начать придется с малого, с того, что конкретные центавриане простят конкретных нарнов и наоборот, а там, кто знает, возможно все и образуется. Надеюсь дожить до этого и сделаю все от меня зависящие. Вы ведь поможете? Конечно, Вир, мы же друзья, но сперва нам надо разобраться с изначальными. Так, да, они заигрались, и им пора уйти. Дети выросли, они хотят совершать свои поступки и нести за них ответственность самостоятельно. А древние душат нас в своих объятиях, иногда в буквальном смысле. Что потребуется от меня? Пока что ничего, ваш заговор против императора и лорда Рифа, это и есть ваш вклад в общее дело. Мы убрали Мардина, те не ошиблись, завязав на него слишком многое, они вообще почти не действуют сами, впрочем, как и варланы, слишком высоко задрали они нос, вот и поможем им его разбить, споткнувшись. Ясно, ну что ж, тогда буду изображать из себя копию Ланда. Да, этого будет достаточно, чтобы тебя назначили официальным послом. Ты будешь просто говорящей головой, это удобно многим, а то, что ты однажды проявишь самостоятельность, станет для них большим сюрпризом. Не успели адмиралы Дракхов порадоваться, что им удалось добраться до секторов предателей, как те их атаковали. Просто и бесхитростно открыли огонь по кораблям, базам и сопровождающим их судам. Шансов на спасение у последних представителей цивилизации рабов не осталось. Внезапность, помноженная на тщательно подготовленную ловушку, и численное превосходство нападающих превратило сражение в бойню. Впрочем, простым расстрелом их враги не ограничились. Как-никак, самые преданные и доверенные слуги теней могли обладать полезной информацией. Поэтому, расстреляв орудия и двигатели их кочующих домов, разделавшись с немногочисленным эскортом, они отправили на корабли базы своих десантников. «Слушать сюда, бараны безрогие», — промычал лейтенант Чеклыб, привлекая внимание своей роты. «Действуем как на учениях, вперед не лезем, на броню не полагаемся, гранат не жалеем». «Так точно, выходим на цель через минуту», — доложил пилот абордажного корабля. «Рога в шлемы, приготовиться». Пусть времени было немного, но Чеклыб успел выборочно осмотреть своих самых молодых и неопытных подчиненных. К его удовлетворению, нареканий не было, не зря он их столько гонял. С теплотой и, по старой привычке матом, помянув добрым словом сержанта Мши, который обучал когда-то его самого, лейтенант захлопнул массивное забрало. Перед глазами тут же возникла синтезированная броней картинка, расцвеченная зеленью. Точки-значки его бойцов, небольшая карта в углу, схематичное изображение доспехов с основными показателями. Все было в порядке. Толчок возвестил о приземлении борта и лейтенант махнул лапой, одновременно прищелкнув языком, давая команду шлему на отображение внешней картинки. Прорезать уже поврежденную броню было несложно. Затем сработал вышибной заряд, и часть обшивки унесло внутрь корабля базы. «Неудачно», — фыркнул Чикыт при виде того, как ворвавшиеся первыми бойцы полегли под плотным огнем врагов. «Видимо, контрабордажная группа или отряд военной полиции дракхов, или, кто знает, что у них там было, случайно оказался рядом с местом проникновения». Командующий первым взводом действовал грамотно и жестко, расчистив плацдарм ракетами и гранатами. «Вперед, вперед, вперед!» – проорал лейтенант и сам поспешил покинуть доставивший их транспорт. Бой кипел по всему кораблю, в котором неожиданно оказалось слишком много вооруженных врагов. В принципе, к чему-то подобному они и готовились, но дракхи не просто оказали упорное сопротивление, но и делали это вполне грамотно. Рота Чикыба уже потеряла половину бойцов, и лейтенанта мало утешало то, что врагов они разделали в пятеро больше. Броня помогала, но не была панацеей. Больше всего дракхов удалось накрошить, сойдясь с ними в рукопашную на перекрестке. Вот там преимущество десантников в оснащении сказало свое веское слово. Жаль, что враг быстро разобрался и теперь не повторял таких ошибок. «Лейтенант, к нам пробиваются остатки соседней роты, парней зажали на складе». «Паршиво», Чикыт быстро оценил обстановку, выведя на экран план-схему корабля. «Так, первый взвод, идете на помощь нашим, остальным занять оборону». «Есть». Получив хотя и потрепанное, но все-таки подкрепление, им будет легче пробиться к реактору, обозначенному как цель. Старшие успели хорошо изучить вражеские корабли, да и инженеры самих ксонов в них покопались, поэтому десантники знали, как предотвратить подрыв корабля базы. Оставалось только пробиться и сделать это. Стимул в виде опасности для собственных жизней весьма способствовал отказу от природной вальяжности и флегматичности ксонов. «Долго еще», — взревел Чикыт, прячась за углом от ответного огня. «5 минут», — отмахнулся приданный его роте инженер, который вместе с техниками и саперами курочил захваченный реактор. «Поторопитесь», — выдохнул лейтенант, отправляя в коридор последнюю гранату. Получив подкрепление, им удалось прорваться к нужному отсеку и довольно быстро его зачистить, вот только вслед за этим начались большие проблемы. Дракхи не сумели вовремя взорвать корабль, видимо, надеялись отбиться или хотели побольше врагов с собой забрать, кто их поймет, но теперь они как будто обезумели и лезли безостановочно, пытаясь отбить хотя бы один из реакторов. Выстрел, враг падает, перекат, короткая очередь, и еще двоих больше нет. Вскочить, срезать очередью выскочившего гада. Прыжок рыбкой, над головой прошла серия импульсов. Подстегнутый химией разум мимолетно отмечает еще одну погасшую точку. Выстрел, выстрел, очередь на 5 импульсов. Рывок за укрытие, слева взрыв, вовремя. Высунуть оружие и дать очередь веером, попутно осмотревшись. Удачно попал, прямо в голову. Хрипы и сипение на общем канале. Еще одна точка погасла. Прыжок, перекат, выстрел, выстрел, выстрел. Мимолетная радость сменяется вспышкой боли. Укол в спину, очередь, щелчок языком, выстрел, выстрел, очередь. Противный писк, сигнализирующий о критических повреждениях брони, умолк. Выстрел, очередь, рывок к укрытию, перезарядка, готово. Приходит долгожданный рапорт инженера. Хвала прародителю, просипел, булькая пузырящийся на губах кровью Чикыт, презрительно прищурившись на подкатившийся к нему шарик гранаты. «Мы прерываем наш репортаж в связи с экстренным сообщением. 2 часа назад стало известно о начале гражданской войны на Минбаре. Недавние массовые столкновения между кастами жрецов и воинов, произошедшие в день памяти Валина, переросли в полномасштабные боевые действия. В данный момент связь с нашим посольством и миссиями на территории Минбарской Федерации полностью прервана. Каких-либо сведений о гражданах Земного Альянса, находящихся сейчас на Минбарской территории, пока не поступало. Мне срочно нужно лететь на родину». Подскочил Аделен, которую эта новость застала на совещании у Шеридана. «Возьми эскадру белых звезд». «Нет, силой тут ничего не решить, и если я появлюсь во главе флота, то сделаю только хуже. Но, Джон, я знаю, что делать. Думаю, что знаю», — поправилась Делен, сжав руку Шеридана, «но я должна поспешить. Мы не можем позволить себе лишиться поддержки Минбара в войне с тенями». «Я понимаю», — вздохнул капитан, подумав, что вряд ли когда-нибудь научится до конца понимать Делен. «Прошу тебя, будь осторожна. Прости, Джон, я не могу обещать тебе того, чего не собираюсь исполнить», — грустно улыбнулась Минбарка, коснувшись его щеки. «Мне надо идти. Все же, не рискуй напрасно, без тебя я не справлюсь. Напрасно не буду, обещаю». Все, что оставалось Алисе, забиться поглубже в развалины храма и дрожать, сжимаясь в комочек от холода. Ей удалось чудом пережить устроенный кастой воинов налет и последовавшую за ним бомбардировку. Просто повезло. Вроде и металась она бестолково, как и все вокруг, но ни осколки, ни обломки рушащегося комплекса ее не задели. Когда вокруг падали окровавленные тела, когда ее ментальные щиты снесло от разлитой вокруг боли и страха, когда она оглохла от грохота разрывов и криков, тогда она просто перестала соображать и, поддавшись инстинктам, просто забилась в ближайшую щель, где и просидела неизвестно сколько. Она ждала, долго ждала, что кто-нибудь придет и поможет ей выбраться, но никто не приходил. Стоны раненых понемногу устихали, а Алиса зажимала уши и укрепляла щиты разума, лишь бы не слышать и не чувствовать умирающих. Потом ей стало стыдно, и она разозлилась на себя и на дурацкий мир, который не дает ей спокойно жить. Гнев отогнал холод, помог собраться, заставил ее наконец двигаться. Она решила, что надо помочь хоть кому-нибудь, вот только помогать к тому времени было некому. Все уже умерли. Единственное, что ей оставалось, плакать, но слез не было, не было совсем, а вокруг были только трупы, много окоченевших трупов. Еще был окутанный дымом город вдалеке. Первым ее порывом было пойти туда, но Алиса быстро с ним справилась. Не сама, но ей помогли вырвавшиеся из-под облаков лучи, их было плохо видно, в отличие от последствий их удара, уничтожившего далекий город. Девочке стало так обидно, что она просто села на ближайшие камни, провалилась в себя, отрешилась от мира. Ее глаза смотрели на далекие взрывы, на заметное даже с такого расстояния пламя и на жирный черный дым, но совершенно ничего не видели. Время вновь пропало, исчезло, перестало иметь значение. В этом мире не было ничего важного для Алисы. А как же мамы? Пробилась сквозь болото апатии одинокая мысль. Словно стилет, образы Талии и Сьюзен пронзили ледяную корку, что броней сковало ее сердце и разум. Девочка вяло пошевелилась, и тут ее взгляд наткнулся на Минбарца, который, видимо, перед смертью пытался закрыть собой подругу или, может быть, жену. А может, она вообще его сестра, пробормотала Алиса, задумчиво глядя на два изломанных тела. Ей показалось неправильным, что они вот так лежат здесь, и она решила оттащить их в сторону, положить рядом. Пускай хотя бы в смерти они будут рядом, подумала она, при помощи какой-то палки сдвигая кусок массивного камня. Ее, странным образом, не волновало весьма отталкивающее зрелище раздробленных конечностей минбарцев. Впрочем, на лике войны она уже успела насмотреться, и теперь ее разум просто игнорировал такие мелочи. Тут бывали трупы и похуже. «Помогите ей», — распорядился Алитниру, с ужасом посмотрев на маленькую человеческую девочку, волокущую по кровавой колее изуродованный труп какого-то минбарца к веренице других запорошенных пеплом минбарских тел. «Да, военачальник Алит», — сглотнул стоящий в горле комок, очнувшийся от сюрреалистической картины воин. «Нурун, правая рука главы касты воинов», отвернулся и направился к флайеру. Теперь он знал, что ответить на послание Делен. «Ну что?» — вскинулась Талия, когда в их каюту вошла осунувшаяся Сьюзен. «Я поговорила со всеми. Некоторые обещали помочь, если представится возможность. С ней все в порядке, Сью, слышишь, в порядке. Как с ней может быть все в порядке? Храм, где она училась, разбомбили. Она жива, я это знаю, чувствую. Только это и не дает мне послать все к черту и напиться, а потом угнать первый попавшийся корабль. Тебе надо поспать, ты же третьи сутки уже на ногах. Некогда мне спать, тени наступают, Варлан пропал, его корабль взбесился, мы его лишь кое-как из дока выпихнули, мши разбиты, дома гражданская война, на Минбаре то же самое, а Центавр снова наступление начал, по всем фронтам бои идут. Одна радость, что бывшие вассалы мши Дракхов добили и теперь против призраков воюют. Иди сюда, похлопала по дивану рядом с собой Талия, давай просто 5 минут посидим, тебе надо хоть немного успокоиться. Хорошо, вздохнула Сьюзен. Еще и Алиса пропала, всхлипнула она, сбрасывая обувь и подтягивая ноги. Она жива, это главное, погладила Талия дрожащую подружку по голове. Сью, ты сильная, ты офицер, но надо иногда побыть слабой, ведь ты не можешь быть везде, нам не все дано исправить, мы не все можем сделать сами. Иногда надо просто подождать, довериться другим. Под бормотание и поглаживание пригревшаяся в объятиях Сьюзен не заметила, как провалилась в сон. В отличие от подруги и дочки, ее редко посещали видения, но сегодня они пришли к ней. Она видела снег и трупы, много изуродованных трупов, которые не хотели оставаться под завалами, они хотели видеть небо мертвыми глазами. Это было страшно, знать, чего хотят мертвецы. Усталость, боль, слабость, холод, давно переставший бурчать от голода живот и затухающий огонек надежды. Сьюзен кричала, запрещала сдаваться, требовала бороться, и вот, когда казалось, что уже не осталось сил, пришла помощь. Мир изменился, убитые прощали своих убийц и уходили, без зла и ненависти, уходили куда-то туда. Алиса засмеялась, легко и весело, а к Сьюзен подошел воин, в котором та узнала когда-то прилетавшего на Вавилон Минбарца. В его глазах она читала волнение, и ей даже не надо было заглядывать для этого в чужой разум. Сьюзен попыталась объяснить ему, что произошло. Алиса вытерла выступившие от смеха слезы, кровь, что была на ее руках, оставила разводы на лице. Сьюзен лишь посочувствовала воину, уловив отголосок его мыслей. Беднягу теперь будет долго преследовать один и тот же кошмар. Человеческая девочка с глазами, подведенными кровью минбарцев, убитых им и его собратьями по касте соотечественников. С ней все хорошо, выдохнула Сьюзен, просыпаясь. Ты видела? Да, очень четко, я была ей, а она, мной. Нам придется еще долго приводить ее в порядок, вздохнула Талия. Да, с таким не каждый взрослый справится, но все-таки она жива и скоро будет на Вавилоне. Светящееся пятно неспешно дрейфовало сквозь ветвистые молнии, несомые ураганами. Варлан был все так же своеобразен и неприветлив, и все так же прекрасен для своих обитателей. Мы разочарованы и присоединяемся. Армада готова, мы можем выступать открыто. Предлагаем послать наблюдателя к младшим, возможно, от него что-то осталось. Мы против, слишком опасно. Он всегда был сам по себе. Молодой и глупый, он выбрал свою судьбу. Хотел изменить судьбу, в итоге расстался с вечностью. Мы говорим, нет, всех их коснулась тьма. Выжжем ее раз и навсегда.